По сообщениям Южной Кореи, активизируется выступление против размещения американской системы ИСАД. 27 февраля по инициативе Сунчжоуского комитета за пресечение размещения ИСАД у Сунчжоуской уездной администрации состоялась акция со свечами. Участники акции выразили протест против того, что в тот день корпорация Роте решила выдать гольфовую площадку в Сунчжо на размещение ИСАД для оккупационных американских войск Южной Кореи и заключила с Южнокорейским министерством обороны соответствующее соглашение. Акция со свечами состоялась и на площадках у Нонсовской властной администрации города Кимчон и Кимчонского вокзала. Тегуско-Северокюнсанский комитет за пресечение размещения ИСАД на экстренной пресс-конференции раскритиковал Министерство обороны и корпорацию Роте за заключение соглашения о предоставлении территории и потребовал от них немедленно отрешиться от размещения ИСАД.